У ефіры Радіо Свабода. Добры дзень. Вітае вас Ян Максімюк у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Пачынаем сёння з прадказання. А вообще, паважаны пан Максімюк, ваша аўдыторыя са временем сойдётся на этого нарачанского селенина. Пока есть нарачанский селенин, будет и Лукашенко. Ну и все ясно. Инакш кажучи, званочки виноваты я у тым, кто сёння протягивая кировать Белоруссию. Бо у званочках чувать час от часу голос персонажа, який называе себе нарачанским селянином. Кто ён такі? Ягоную идентичность спрабавала высветлить Лариса. Як здаецца, с мизерным веником. Что зауважила? Что нарачанский селянин не зусім селянин нарачанский. Спитала у знаёмых, якія там живуть у тым районе. Не ведают такого. Не ведают. Ходить з ноутбуком і хоче удільничати у пражскім акценті. Круто. Про тое, що американці переобрали Барака Обаму на другий і апошній президентський термін, ми поспіли сказати у попередніх дзвоночках. Але не поспіли дати ваші коментарі про гэтае переобрання. Тому сьогодні послухаємо короткий огляд дзвоночків про Обаму і, що зрозуміло, про порівняння американських і білоруських виборчих звичаїв. Добрый день, Свобода. Только что глядела телетрансляцию США, где перемог Барак Обама. Барак Обама, якая радость народа, просто разрывая небесы. Чула на первые дни американского громадянина, семья якого вельми потерпела от природной стихии. Мы повинны съеднаться усе и проголосовать. Мы народ. И вспоминается слово с песни белорусской. Як довго нам яшчэ да Беларусі? А там вялікі народ, вялікая краіна, і гэта вы, наш прарасійскі васал, назвалі яе напярэдадні бульдозерам. Вы наогул любіце абзываць усіх. Паважаная Свабода, мне успомніліся словы, якія агучыў ваш Александр Лукашук. Раней, на Белсаце, у зоне Свабоды. Словы, якія даслаў на перадачу беларускі грамадзянін, звертаючыся да народа США. Такія словы. Перажыце бакс. Гэта гарантыя нашай свабоды. Можа, трошкі хацелася б перайначыць, ды ўсё роўна. Цяпер проста радасць. Заставайцеся таким же великим, Барак Обама, ваш великий розум, ваше великое сердце. И нехай, еще хочется додать, и нехай, николи не сгасая, ваша обаяльная усмешка. Мы верим. Убачила, як выбираюць у Америки президента. Увесь час сравниваю с нашими выборами. Перед очами стоит разбитый твар Некляева. Як волокли ОМОН и Санникова с поломанными ногами. Як кричала халіп, якія білі лежачаю. Усе гэта чулі і бачылі. Білі, каб не выступілі на плошчы. Пустой. Выганялі. Не дай Бог яшчэ ўбачыць такое. І яшчэ да сих пор адгалоскі нашых выбараў. Што думае пра нас за граніцу? Америка в эйфории. Подведены итоги выборов. Убедительно победил в честной и напряженной борьбе чернокожий Обама. В стране разноцветной. В стране бывших колонизаторов. Сегодня это страна американской мечты для всего ее народа населения. И в речи вновь избранного президента гордо звучит. Только вдумайтесь в эту фразу. Мы великая нация. Что здесь можно более убедительно сказать в пользу демократии? Разве что еще обратить внимание, что к народу вышла и семья президента, жена, дети, и то, что Ромни не избит, не в тюрьме, а поздравляет Обаму с достойной победой и выражает благодарность всем тем, кто голосовал за него. Народ Беларуси, когда мы сможем сказать, пусть не великая, но мы единая нация, не клеймя никого, мы тоже победим. И это будет победа за лучшую демократическую страну. Також хочу сказати на конт виборів, ті перевиборів Обами, що правди справедливий чоловік, да. І він нібито з американський народ. Не нібито, а що правди. А метро мені – це некий такий ось, да. І ось він усе там, ну, я був би не супер, коли метро мені вибрали президентом, бо він би з подарунку Путіна одразу поставив на місце. подарок Путин кричал, что и он Россию поднял с колен. Який он колен поднял? При Ельцине баррель нафты коштовал медиа колес $12. Вот. А при Путине он узнялся. И вот за кофе этого Путин там небыто поднял Россию. Да не приподнял, и он не поднял, а приподнял ее крыху. И коли цена на нафту рухнет, ну, доляров до 70-80, то спадар Путя рухнет, а разумьем рухнет и спадар Лукашенко, потому что это паразит, и он паразитует на России. То вот дайте мне 2 миллиарда доляров, я вам буду лояльный. А коли не дадите мне 2 миллиарда, то я побегу в Европу. Я прочитаю поздравление для Обамы на российской мове. Олег, это будет доступно. Передайте, коли ласка. Я поздравляю вас, Обама. Жаль, что не наш вы президент. Я заявляю это прямо, имея веский аргумент. Найдется ли законодатель, который тут же обвинит, что государственный предатель лишь наказанию подлежит? Поверьте, все мне надоело. Порядки наша власть. Ведь до меня и нету дела. Поверьте, в этом вся напасть. Им наплевать на все, на совесть, на твой талант, на свою честь. Коль нет ума, а есть убогость, тогда проблем не перечесть. В болото надо. Лезьте сами, но не тащите свой народ. Пугает только нас врагами, и это все не первый год. Настолько сложно с дураками, как говорят, детей крестить. Опасно. Посудите сами. И детям яму будут рыть. Покуда всех не захоронят. Для них, поверьте, все не грех. Который век нам жизнь строит, а результат курам на смех. Я поздравляю вас, Обама. Вы не фальшивый президент. И нет сомнений ни грамма про то, что знает белый свет. Прошу вас, правильно поймите. Немного мне осталось жить. Меня к себе вы заберите, я буду честно вам служить. Я поздравляю вас, Обама, и шлю Америке привет. Желаю искренней славы и процветания много лет. Еще у нас осуждают выборы у Америки. От зависти не ведаю, что размовлять. Там каждый голос учитывается. Нема у них такой изобретательной ярмошиной. У нас можно не ходить, выведать любую сумму, якую им потребна. Треба на себе поглядеть, чем осуждать других. Зусим уже людей робят дурнями. Понравилось дурить их. Михась позвонил нам с меркованием промовы и подал эту тему в довольно нечаканном ракурсе. Давайте послушаем и задумаемся. Об мовах белорусской мове и русском языке. Первый подручник, первый учебник русского языка создал монах из Беларуси Смотрицкий. Первую теорию стихосложения и устав Московского университета написал Семён Полоцкий. К тому же воспитывал детей царских. Первый русский литературный язык, который не произойден и до сегодняшнего времени, создан Александр Сергеевич Пушкин, внук арапа Петра Великого. Какой национальности? Первый толковый словарь создал Владимир Иванович Даль, швед. Они создали русский язык, нормировали его и сказали: люди, берите, пользуйтесь. Если можете, улучшайте. А Пушкин предупредил, что безошибочно знать русский язык нельзя. Он сказал: как губ румяных без улыбки, без грамматической ошибки, я русской речи не люблю. И поэтому мы должны быть терпимы друг к другу в своих звонках. Каждый знает язык относительно. И языки не виноваты в том, что делают плохие люди. А белорусский нужно знать только потому, чтобы знать историю Беларуси. Как мы жили, как живем и думали, как жить дальше. Мы должны читать Пой, Купалу, Колоса, Быкова, Короткевича, Нила Гилевича. Виноваты не языки, виноваты древние люди, которые сталкивают людей и выкористовывают для этого мову белорусскую и русский язык. Дякую, Михась. Дякую. Такая збольшага і ў мяне думка наконт мовы ці моваў у нашай перадачы. Гаворым так, як навучыліся, і як нам зручна. Паколькі, аднак, у нас беларуская праграма, я час ад часу звяртаюся да вас з просьбамі. А паспрабуйце, нават калі вы на штодзень гаворыце па-расейску, у нашу перадачу пазваніць па-беларуску. паспрабуйце падрыхтаваць свой званочак на беларускай мове. Нават калі дзеля гэтага вам спатрэбіцца слоўнік. Чаму ж не пакарыстацца расійска-беларускім слоўнікам? Дзеля такіх патрэбаў слоўнікі і існуюць. Усе мы разумеем, што загаварыць граматычна правільна і з правільным акцэнтам нам адразу не ўдасца. У мове патрэбная практыка. А таму я не падзяляю званочнікаў на такіх, якія гавораць па-беларуску, па-расейску і на мяшанцы, якую ў Беларусі часта называюць расянкай. Такая сітуацыя, і ад яе не схаваеш галаву ў пясок. Калі схаваеш, дык усё роўна іншая частка цела будзе зверху. Пры нагодзе гэтага званка ад Міхася я яшчэ раз паўтараю сваю просьбу заклік. Пастарайцеся, тыя, якія наогул звоняць нам па-расейску, хоць раз на нейкі час падрыхтаваць званок па-беларуску. Пабачыце, як вам стане файна, калі загаворыце па-беларуску. Бо, як кажа Міхась, беларускую мову варта ведаць хаця б толькі таму, што мы беларусы. Яшчэ адно моўнае пытанне. А как маглі цыгане саханіць свой быт? Я не мовазнаўца, каб адказаць вам аўтарытэтна на гэтае пытанне. Таму скажу не аўтарытэтна. Цыганы захавалі сваю мову, відаць таму, што бацькі вучылі сваіх дзяцей гаварыць на сваёй мове і паслядоўна выкарыстоўвалі гэтую мову ў побыце на працягу ўсіх пакаленняў. Бо ў школах была іншая мова. Наогул мова адукацыйнай сістэмы той краіны, дзе цыганы пражывалі. З гэтага выплывае навука для беларусаў. Каб не згубіць сваёй мовы, трэба карыстацца ёю ў сямейным жыцці. Калі бацькі беларусы не хочуць гаварыць са сваімі дзецьмі па-беларуску, дык сама школа іхных дзяцей не збеларусізуе. Гэта адназначна. Ці можа нехта са слухачоў думае інакш? Пазваніў нам і Лявонцій. Вось ягоны самы свежы твор. Вечная за цэнамі пагоня, быццам бы бяжым у марафоне. Ненавидеть наш урад подстава, эта штодённая проява, бо яна бяду с бядою зводить, не по лесе, а по людях ходить. Вунь, як множить лик своих ахвяров, цены магазинов и базаров. Нам же урад наш добробыт вящуе, плачу обездоленных не чуя, им у руки не даются бренды, счастьем наделяют секонд-хенды. У народа и у чиновной знати об добротте розные понятия, не уравнять их тишиней да гладью, помеж ими не бывать суладью, марафонить сцены, марафонить, в отставку наш урад не гонять, гнать его и у нас нема спокусы, мучаемося дали, белорусы. Лявонтий. Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Лотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная поляризация. Хуткасць патоку 27 500 мегасымбалів за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму! Слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Другую частку сённяшняй нашай перадачы мы пачнём голасам таго самага слухача, які пачынаў першую. Пан Максімюк, у мене сложная судьба. У мене мать полька, этническая, вельми гонорова і член звёзды поляков на Литве, а батька оккупант с Украины, а я офицер российской армии, воевавший на Кавказе и все прочее. И просто говорю, некоторые вещи я знаю не из этих большевистских этой литературы, а у меня есть родовая память. Бабка моя Новогрудка, где первое было столица Великого княжества Литовского. Дед Троскутян, откуда я звоню. Вот и думай, соображаю я что-нибудь или нет. Вот так. Живем своей жизнью. А ты работай, пан Максимов. Добро, буду работать. Хоть и нелегкая моя работа. На минулым тыдне мы слухали ваши реакции на выказывание Зенона Позняка про никудышность оперешней оппозиции в Беларуси и про ее финансование Заходом. Оценка Позняка была жорсткой, так ничего дивного, что я надо чакалась ей довольно жорстких реакций, как с боку политиков, ягонных былых прихильников и товарищей, так и с боку слухачев свободы. Эмоция у нас збиралася столько, что хопить нам и на сегодняшнюю передачу. Вось протяг. У початку 90-х Зенон Позняк користався великой популярностью. Его палкие промовы слухали десятки, то есть сотни тысяч белорусов. И многие зверталися до его со своими проблемами. И вот как он допомагал. У меня было шмат проблем. Двое я и дочка были беспрацовными. И вот я вернулся до Зенона Позняка на одной из площадей города Минска. В початку митингу. И он сказал, я рассказал ему про свои проблемы. Он сказал, я не ваш депутат. Звертайтесь до своего депутата. Ну, я поехал в Логойск. И через несколько дней пошел на прием до своего депутата Шута. И он выслухал нас с дочкой и сказал, вот, мне есть посада дворника в больнице, берите метлы. И идите працовать. Мы сказали, что это нам не подходит. Ну, тогда открыл дверь, бывайте здоровы. Вот так допомагал беспрацовным працовываться Зенон Позняк и его коллеги. Почула отказы Позняка на питание наведников сайту. Згодно с ему тем, что Некляеву не треба было баллотироваться у президента. Как высветляется, он мог загинуть. А это белорусский поэт, яких у нас мало. Таких талановитых. И наогул, это уже мое особистое меркование, что туда не треба идти талановитому человеку, как письменнику, артисту, художнику. Это творчие люди. Туда треба идти, у яких нема особистого таленту. Таких людей шмат. Экономисты, юристы, банкиры, адвокаты. Прослуху отказы Зенона Позняка на все питания онлайн-конференции и зрозумел, что такого человека Зенон Позняк треба слухать и разуметь. Послухал по звоночках сегодня вот выказывание надеи Виктории относно Позняка. Выказывание я не хочу изневажать никого и свое особистое меркование. Только скажу, выказывание Виктории – это выказывание комсомолки, активистки. Тяжко ее слухать. Пропанова надеи – и оценки Зенона Позняка больше тяжкие, зневажальные. Поэтому я хочу слухачам свободы сказать. Я больше не союзник таких людей, как Виктория и Надея. Больше я сгоден с Ларисой. Ну как не вспомнить изречение мудрейшего из древних греков Сократа. Заговори, чтобы я тебя увидел. И Позняк после 16-летнего молчания под зарубежным веником неожиданно громко заговорил. Лучше бы молчал. Прихильников БНР у опошнича и так не вельми шмат. А заява, что после Лукашенко потребна национальная диктатура, каб створить у якимсьці будучим демократию. Так гэты памер отштурхне опошни. Диктатуры за 18 лет мы имеем за шмат, каб марить и створать еще один. Что Лукашенко, что Позняк. Абодва имеют однойковую хворобу под назвой «любость до диктаторства». Тому Позняку, на мой погляд, нельзя и марыться было бы. Попить в нас и один из диктаторов. До опошнего выступу отказы на пытание Зенона Позняка на свободе белорусской. Отказы вельми продуманные, с упэўненасці только своей правдивости. Усёкши зрадимы, как не разделить, як теперь лёс политвязня Миколы Статкевича и других, что наогул недопустимо для великой особы Зянона Станиславовича, и он долгие годы подтримливал по-розному цікавасць, великую до себе в белорусском грамадстве, як яму уявлялася великую. Найважней подтримливал Курпатами, и вот теперь, коли у белорусской оппозиции серьезно заговорили про одного кандидата на наступные президентские выборы, Куропату стало замало, поважана свобода. Только не полечите с сказанное про Куропаты за цинизм. Пазняк серьезно спужался альтернативы одного кандидата, бо ему наурад и пропонуюсь. И уход пошла тяжкая артиллерия по белорусской оппозиции. Мауляв, только за гроши и на гроши заходние працуют. А коли навод и допомога грошима, так что? И они тут, наша оппозиция, с народом у найтяжейших умовах. Траулі, здзеку, скаванне прадуманага, абыяковасці людской, разведзена Лукашэнкам п'янства ў народзе і ашалілай прапаганды папулізму. І не стройце з сябе анёла, спадар Пазняк. Неожиданно приятно было услышать либерала Олега Гайдукевича, который с великой повагой обратился к Зенону. На фоне всей этой разборки на базарно-академическом уровне либералы молодцы. Одна с подарыня, диагностка хренова, уже диагноз установила Зенону. Вы что, забыли, что и он дитя войны, отец которого Станислав Яныч погиб в разведке под Катовицами? Один дядька сгорел в танке КВ в Пруссии, другого уничтожили фашисты. И одна Анна Ефимовна, его мать, воспитала достойного сына Белоруссии. И салюты, и вечный огонь – это тоже в память о его отце и дядьках. Мне, как и многих белорусов, обурили некоторые опошние выказывания створальника Белорусского народного фронта и его активного лидера Зенона Пазняка. Из этой нагоды я написал эпиграмму. «И удивил же нас Зенон, с КДБ сдружился он, из его позиции – ганьбіць апазіцыю». Палітык – гэта публічная фігура, і ацэнкі ягонай дзейнасці могуць быць рознымі, як розным з'яўляецца беларускае грамадства. Не заўсёды непрыхільная ацэнка, нават рэзка непрыхільная ацэнка – гэта знявага. З рэзкімі меркаваннямі ў свой адрас трэба палітыку лічыцца, асабліва, калі ён сам выступае з вельмі рэзкімі ацэнкамі сваіх апанентаў. Я не цэнзурую вашыя меркаванні паводле палітычных поглядаў і ацэнак. Я толькі пільную, каб у тэлефанаваннях вы не пераводзілі спрэчкі на асобы вашых апанентаў і не стараліся выказваць вашу асабістую сімпатыю ці антыпатыю выключна ў адрас асобы, а не палітычнай тэмы або поглядаў, якія гэтая асоба выказвае. Пагаджаюся, у гарачых спрэчках часам цяжка знайсці тую мяжу, якая аддзяляе асабістае і прыватнае ад публічнага. Але Радіо Свабода вядомае перш за ўсё тым, што агучвае меркаванні, якіх ні ў якім іншым месцы вы не пачуеце. І гэтага мы будзем трымацца і ў будучыні. На мінулым тыдні я папрасіў вас выказацца наконт таго, ці можа Беларусь стаць еўрапейскай краінай, і што гэта наогул значыць – еўрапейскасць. Пакуль атрымаў водгук толькі ад Сіны. Мне кажется, это разговорности, что я знаю и могу даже ответить, что такое демократическая Беларусь. Это Беларусь без этого промосковского, большевистского, колхозного и хунты этой военной, ярма, без этого, этой мафии, которой мы боимся, которая такая влада, что народ ее боится, и которая нас душит. А вообще любая власть должна бояться своего народа, а не наоборот, как у нас. Як звычайно, теперь пропоную вам огляд інших телефонований за минулый тыдень. Я думаю, что 7 ноября показывает, что клан Лукашенко, он только прикрывается БССРовской демагогией. Разве это нормально, когда в детском отделении одной из больниц областных города прямо детям на голову льется с потолка дождь? Это преступление, это пытки. Вы же знаете, какая самая страшная пытка? Это когда китайцы сложили человека, и ему на темечко капали с потолка водой. Довести человека до такого крайнего отчувания, застрелиться мы не имеем права. На местах и у Минску вот такое, как в ямы выплывая, страшное. За ничто людей садите в турмы. Грамотные культурные люди лишены работы, это здеки, мутят воду, и все это безнаказанно. Маю пропанову до тех чиновников, которые отримают бандеролью плюшевых медведиков. Коли они пришлися вам не досподобы, не треба их знищать, альбо хученько нести в КДБ. Лепей отнесите их с коробкой цукерок в любой детячий дом. снеге с автобусе, гросы грабут, как хапуни. Нема, это сам предела аппетитом. Выходные уже растут и растут цены. Но когда едешь в их этих маршрутках, автобусах, то такое ощущение, что едешь на деревянных колесах, потому что грох и грох об землю. Или как будто колеса, знаете, вот не накачанные, совсем спущенные. Так что можно язык откусить. Не топили. У Витебску вельми долго, было вельми холодно, вельми сыро в квартирах, не топили. Меня не удивляет то, что сейчас даже и до дежурного КДБ в Минске дозвониться нельзя. Мудро звоните, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на их отгукнуся. Критикуйте, я, может, и не покрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.